Глава 17. Волчьи братья. Я влез на телегу, стянул ткань, закрывающую груз, и, не выдержав, щелкнул языком от восторга. Ха, да у меня сегодня день рождения прямо! «Кар! Кар!» — радостно закарланили вороны, словно бы радуясь вместе со мной. Телега была просто забита оружием. Оружием и броней, чего здесь только не было. Если на севере мечи были довольно-таки редким явлением, а имели такое оружие зачастую либо самые умелые, либо самые богатые, как Игги, например, то здесь, на континенте, мечи уже стали последним писком военной моды. Ну как иначе, если мы только что прирезали нескольких наемников, промышлявших охраной торговцев, и у всех поголовно были мечи. Так что удивляться трофеям нечего, а вот их количеству вполне можно. Около 2 дюжин мечей, с десяток щитов, топоры и секиры самой разной длины и формы, кольчуги, даже нечто вроде лат имелось. Я схватил один из шлемов с откидным забралом, развернулся к своим людям, глядевшим на меня, не смевшим без приказа лезть в телегу, и швырнул находку Хватти. «Ну-ка, примерь!» Хватти поймал шлем на лету, тут же водрузил себе на голову, не забыв опустить забрало. «Я ничего не вижу!» — объявил он. «Как южане это носят? Здесь же дышать нечем!» «Попробуй через задницу», — подсказал ему Бродди, и все северяне громко заржали. «Оружие!» — объявил я. «Здесь полно оружия!» Все окружавшие меня люди моментально рванули к телеге, заскочив в нее, едва не сломав. «О, боги! Это же настоящее богатство!» «Вы посмотрите, какой топор! Легкий и удобный! Не то что мой тесак!» «Кольчуга! Целая! Наверняка ни разу в бою не побывала!» Пока они ковырялись в трофеях, я спрыгнул на землю и побежал ко второй телеге. А что у нас здесь? А здесь все было еще лучше. В здоровенных ящиках были аккуратно уложены стрелы. В соседних — наконечники. Обнаружились луки, гораздо более качественные, чем у северян, хотя явно уступающие тем, которые делали люди гора для клана Альмерка. Имелись здесь и копья, аккуратно уложенные под бортом. Немного, всего-то штук 12-15, но все же. Помимо готовых копий были и навершия. Пардон, наконечники. Для них. Листовидные, с широкими лезвиями по бокам. Длинные, предназначенные лишь для прямых ударов. С ланцетовидной формой наконечника. Ромбической, трехгранной, четырехгранной. Короче, на любой вкус и цвет. Хотя, конечно, большинство были как раз листовидной. Помимо этого, имелось в телеге и железо в слитках, и его было довольно много. Ну и, наконец, вишенка на торте, я обнаружил целый набор всевозможных инструментов, причем как для сельского хозяйства, так и для кузнеца. Ха, интересно, чего этот торговец бежал из страны? С его ассортиментом тут как раз наоборот нужно сидеть и ждать войны, ведь его товар будет чуть ли не самым актуальным. Заработать можно столько, сколько в мирное время и присниться не могло. Хотя с чего я решил, что он именно убегал? Может, как раз наоборот решил последовать за армией короля? Ближе к местам сражений его товар быстрее разберут. Плюс еще и цены можно взвинтить. А если это не торговец, а кузнец, то и тем более понятны его мотивы. Он ведь озолотится, и ведь ничего ему не угрожает. Будет сидеть себе в лагере, в тепле и безопасности, и деньги рубить. То тому кольчугу почини, то у того меч сломан. Ну а даже если Нусвен проиграет... Кузнецу и по совместительству торговца оружием тем более бояться нечего. Воинам Стиаха после разгрома противников также потребуется ремонт оружия и брони. Наверняка у бедолаги были наполеоновские планы. Похоже, выгреб из своей кузни все, что только было. Даже металл и инструменты прихватил, чтобы развернуться на месте. Да вот только не кстати мы появились на его пути, и все грандиозные планы пошли прахом. Для него. А вот для нас... Я даже зажмурился от открывшихся перспектив. Но не время для влажных фантазий. Я спрыгнул с телеги и зашагал к своим товарищам, которые словно зачарованные перебирали, примеряли трофеи и совершенно не замечали ничего вокруг. Черт, мы так накинулись на добычу, что даже часового не поставили. «Так, а ну все с телеги!» — прикрикнул на них я. Народ повернул ко мне лица, на которых читалось желание послать командира куда подальше, но стоит отдать им должное. Быстро сориентировались, что к чему, и тут же спрыгнули на дорогу. «Каждый, вне зависимости от доли, получит отсюда оружие, броню и металл. Но не для продажи, а чтобы подготовиться к следующему набегу». Народ тут же одобрительно заорал, приветствуя такое мое решение. Ну что ж, может, я несколько расщедрился, но оно того стоит. Готов спорить, теперь все, кто сегодня оказался со мной на Южной Земле, согласятся идти за мной, как говорится, и в огонь, и в воду, и через медные трубы. «Теперь убирайте трупы с дороги и тащите телеги к кораблям!» — приказал я. Все тут же принялись за дело. Я не собирался оповещать их, что на этом все. Пограбили и будет, а то не ровен час слишком задержимся и дождемся на свою голову отряд из города. Трупы уже успели убрать, телеги погнали ближе к побережью. Но мои бойцы успели вытащить себе новые топоры и броню. Они приноравливались к ним, махая направо и налево новенькими топорами. Примеряли броню, подгоняя застежки, чтобы ничего не сковывало движений. Может, уже стоит возвращаться на драккары? Чего еще ловить? И так богатая добыча нам досталась. Жаловаться не на что. Очень я переживал, что на дороге может появиться отряд регулярной армии, и тогда нам точно не поздоровится. Хотя, конечно, для этого вроде как рано. От нас пока никто не сбежал, и предупредить новых торговцев, и уж тем более стражу, банально некому. Да и наблюдатели бдят. Успеем засечь вражеских воинов, если они появятся на дороге. «Вот он!» «Ну вот, блин, тут ты накаркал!» Прибежал рыжий парнишка, которого я поставил наблюдать за дорогой в мое отсутствие. «Идет еще торговец!» Тяжело дыша, заявил рыжий. «Одна телега и почти 20 бойцов!» Для наглядности он даже попытался показать пальцами, сколько насчитал воинов. «Хо! Телега большая? Что там, ты не видел?» «Нет!» — покрутил он головой. «Мешки какие-то, но добротные. И торговец очень богатый. Весь в золоте, в хорошей одежде». «Угу», — кивнул я. «Ну вот, а ведь собирался уходить. Может, все-таки рискнуть. Очень похоже на то, что этот торговец везет нечто ценное. Нахрена ради одной телеги нанимать столько охранников? И ведь специально кто-то свыше подталкивал нас не упускать еще и этот шанс, будто бы кто-то подсунул нам броню и оружие, словно бы говоря: «Вот, держите, и теперь можете снять самые сливки». Любопытство и жадность все же побороли благоразумность и осторожность. Во-первых, мне было дико интересно узнать, что такого везет торговец, если не пожалел нанять кучу охраны. Во-вторых, таки сработала жадность. Раз уж попалась нам такая возможность, ею нельзя не воспользоваться. Ну и, наконец, в-третьих, если я сейчас прикажу уходить к драккарам, воинам будет глубоко плевать на то, что мы уже добыли, и они будут ворчать, что могли бы заполучить больше трофеев. Хотя куда уж еще, я и так не уверен, что все имеющееся влезет в наши драккары. «Бегом назад, следи за дорогой, если кто появится, прибежишь». «Ага», — кивнул тот и тут же бросился бежать назад. «Да осторожней ты! Этим не попадись на глаза!» — крикнул я ему вдогонку. «А ну, хватит дурью маяться!» — прикрикнул я на своих воинов. «По местам! Еще один торговец идет!» Дважды им приказывать не пришлось. В мгновение ока все залегли в траву, замолчали и уставились на дорогу, где скоро должен был появиться новый торговый караван. Рыжий не обманул. Действительно, на дороге вскоре появился воз. Выглядел он куда добротнее тех, что были у оружейника, но гораздо меньше. Груза там умещалось всего ничего, и я даже на секунду пожалел, что пошел на поводу у своей жадности. Ради чего я собрался сражаться с кучей охраны? Ради кота в мешке, по сути. Хотя стоп. Охранников было много, и не 20, как насчитал рыжий, а всего 18. И они явно обошлись торговцу в копеечку. У всех шлемы и кольчуги, мечи на поясах, некоторые с копьями, несколько с луками. Практически у каждого из наемников имеется треугольный, сужающийся в нижней части щит. Большая часть наемников несет щиты на спине, но у некоторых они в руках. И я с легкостью рассмотрел изображение на них. Белая, то ли собачья, то ли волчья голова на черном фоне. Ого! Мой игровой опыт подсказывал мне, что в этот раз мы столкнулись не с любителями быстрого заработка, прикинувшимися наемниками, а действительно с наемным отрядом. Уж не знаю, насколько опытным, но явно богатым. Вон, на сбрую денег не пожалели. Причем у всех она одинаковая. Что бесспорный плюс командиру. Потому что если бы в отряде было все разномастное, это стало бы огромной проблемой. А так, даже щиты с одинаковыми рисунками. Нападать на них в открытую было точно нельзя, потеряем кучу людей. Да я и не собирался. И атаковать с двух сторон тоже не хотелось. Уверен, если командир опытный, он моментально построит своих людей в круг, загнав внутрь торговца и лучников. И попробуй тогда доберись до них. Нет, сделаем несколько иначе. «Охотник», — шепнул я Гудреду. Тот моментально подполз ближе. «Значит, слушай, как нужно будет делать». Мы, как и в оба прошлых раза, позволили пройти отряду чуть дальше нашей засады, после чего я дал сигнал Рокану на атаку. Они тут же вскочили и бросились вниз на врага. Хоть действовали они тихо, шума не издавали и двигались к противнику довольно быстро, их заметили вовремя. «Щиты! Копья! Направо!» Наемники моментально развернулись, стали в шеренгу, выставили щиты и направили копья на замедлившихся и явно озадаченных таким поворотом северян. Лучники наемников тут же оказались за рядом копейщиков, уже сбросив с плеч луки, готовясь их использовать. Рокан, как и остальные, был просто сбит с толку. Южане оказались умными и бдительными. Уж не знаю, как Рокан, я еще на подходах заметил, что кто-то из наемников то и дело крутит головой, проверяя, что происходит по сторонам и позади них. Наверняка еще больше Рокан удивился тому, что наша часть отряда, после того, как я подал ему сигнал, не бросилась в атаку. Уж прости, брат Нот, но таков был план. Я попросту не мог тебя поставить в известность, предупредить. Ну не кричать же, враги были уже близко. «К бою!» — заорал командир наемников, и я тут же вскочил, бросился вперед. За мной последовал весь мой отряд, залегший на холме. Наемники стояли к нам спиной, но я прекрасно понимал, что с большей вероятностью они успеют увидеть и нас, но... Защелкали луки своей тетивой, и лучники противника были убиты. Командир наемников также рухнул на землю. Гудред умудрился попасть в единственный незащищенный участок тела — шею. Как он смог пустить стрелу точно в маленькую щель между шлемом и воротником брони, не представляю. Но, видимо, за такие фокусы и получил свое прозвище. Один из наемников заметил нас, часть из них тут же развернулась, чтобы встретить новых врагов, кто-то из них метнулся к командиру, пытаясь помочь, но тут же получил стрелу в ногу. Наемники, стоит им отдать должное, даже без командира, смогли подготовиться к обороне, выстроиться в шеренге с обеих сторон. Мы добежали до них и замерли в нескольких метрах от их шеренги. «Эй, вы!» — крикнул я им. «Ваш работодатель мертв, командир тоже мертв. Вы проиграли! Но мы можем позволить вам уйти, уберите свое оружие!» «Волчьи братья не отступают», — спокойно заявил мне один из противников. «Сегодня вы умрете, варвары!» Ну что ж, надежд закончить бой так легко я не питал, но попытаться стоило. «Ну, как хотите», — ответил я сквозь зубы и крикнул во все горло, уже обращаясь к своим. «Щиты! Стена!» Мои бойцы тут же собрались в шеренгу, выставили щиты так, что они прикрывали друг друга и действительно напоминали одну сплошную стену. «Стена!» — заорал и Рокан, заставив свою часть отряда поднять щиты. «Рокан, не атаковать!» — заорал я. Тот удивленно уставился на меня через ряды противников. «Ну, надеюсь, послушается». Своим-то я объяснил, что задумал, а Рокан этого знать ну никак не мог. Да и плюс от него подобные маневры не требовались. «Вперед!» — заорал я, и мои бойцы сделали несколько быстрых шагов вперед. Наемники изготовились встречать нас, даже копья завели для удара, но вся наша шеренга вдруг остановилась как раз в тот момент, когда наемники собирались ударить по нам. Остановились мы на безопасном расстоянии, так что копья врагов нас не доставали, а вот они, совершенно обескураженные нашим поведением, успевшие опустить щиты, чтобы удобнее было бить копьем, тут же получили залп от наших лучников. Не знаю, убили хоть кого-то или нет, но вопли были. Значит, как минимум достали. Хорошо. «В атаку!» — заорал я, и весь отряд тут же рванул вперед, ударив своими щитами щиты врагов, сдвинув их шеренгу. Вот и все. Теперь попробуйте достать нас копьями, когда для замаха совершенно нет места. Да и копье нормально не повернуть. А мечи вы не достанете. Опять же, нет места и неудобно. Все, ребятки потеряли свое преимущество. Зато узнаете, в чем плюсы топоров в бою с противниками, вооруженными щитами. Наша стена распалась. Северяне все как один ударили по щитам сверху топорами, зацепив их края бородами. Рывок, и щит противника ушел вниз, а топор уже вздымается для удара и падает на удивленного врага. Осознав, что в нынешнем положении их просто перебьют как птенцов, наемники разбили строй. Отбросились копья и взялись за мечи, да вот только мы не собирались переходить на, так сказать, индивидуальные поединки. «Стена!» — заорал я, и мы снова выставили щиты. Пошли на противника. «Рокан, вперед!» — вновь заорал я, и Нот тут же двинул своих людей. Мы попросту сдавили наемников, зажали между двумя своими отрядами щитами и принялись убивать. Уж не знаю как, но наемники так и умудрились вырваться. Прорвать наш строй со стороны моего отряда, и хотя мне этого очень не хотелось, бой разбился на отдельные потасовки. Впрочем, перевес был на нашей стороне. Как минимум 5 мы смогли убить. Теперь на каждого наемника приходилось как минимум 2 наших, да вот только мне не повезло. Уж очень опытный противник достался, я бы даже сказал чересчур. Изначально против него сражались втроем, я и еще 2 северян. Однако одного из наших он смог вывести из строя, буквально в первые секунды завязавшегося боя. Его меч проткнул бедолаге грудь, и тот рухнул на землю, истекая кровью. Второго моего союзника-наемник оттолкнул щитом и тут же, размахнувшись, рубанул по ноге. Хвала богам, ногу не отрубил, но рана была столь серьезной, что северянин не смог устоять на ногах и тоже выбыл из боя. Наемник не стал добивать раненого, а с ухмылкой двинулся на меня. «Сегодня ты умрешь», заявил он мне. «Посмотрим», — буркнул я. «Я отрублю тебе руки, вырежу язык и сделаю рабом», — пообещал наемник. «Ты знаешь, на что годятся безрукие рабы?» Черт, я повелся на провокацию. Он чесал языком, усыпляя мое внимание, отвлекая, и стоило мне это сделать, как тут же посыпались удары. Я едва успевал отражать их щитом и вынужден был постоянно отступать, даже не имея возможности ударить в ответ. Но все же смог подгадать момент и попытался достать его топором. Черт, какой же у него уровень! Насколько у него навык владения мечом вкачан! Чертов наемник словно ждал этого моего удара! Он с легкостью перерубил рукоять моего топора, и я остался с обломком в руке, а железная часть оружия улетела куда-то в сторону. «Безрукий раб», — усмехнулся наемник. Я вовремя сообразил, что у меня на поясе в ножнах покоится меч Игги, который я отобрал еще тогда, на площади морской лестницы. Моментально выхватив оружие из ножен, я отбил щитом очередной удар противника и нанес свой. Удалось. Нельзя сказать, что рану я нанес ему серьезную, но кровь так и брызнула. Наемник зарычал и бросился на меня, словно обезумевший. Вихрь ударов сыпался на меня с такой скоростью, что я попросту не успевал их все отбивать.